службе. — Можете произносить мое имя вслух, Жан, — успокоил я. — Садитесь, если у вас нет лучших предложений. За обедом мы болтали о всяких пустяках, и вдруг я, не знаю как, наша беседа перешла на лазерные лучи. Жан невзначай обронил пару слов. — А почему вы заговорили именно о лазерных лучах? — озадаченно спросил я. — А потому что нас хотели на этом провести, — пояснил он. Фил под столом наступил мне на ногу, так что я поморщился от боли. — Не понимаю, — протянул я. — Вы должны объяснить подробнее. — Ну что же, я не раскрою тайну, если скажу, что мы иногда получаем предложения о покупке секретных документов или технических материалов. На этот раз речь шла о лазерных лучах. — И вы купили? — Этого я вам не скажу, — рассмеялся он. — Нет, это было чистое надувательство. — А как же вы так быстро об этом узнали? — поинтересовался я. Дело в том, что парень перед этим уже пытался всучить материалы другому посольству, какому, ну, к делу не относится. Очевидно, эти люди еще ночью телеграммой подняли своих специалистов из постелей и поручили проверить материалы. А так как мы часто оказываем друзьям некоторые услуги, они на этот раз тоже не поленились предупредить нас не выбрасывать деньги на ветер. Я понимал, что не имело смысла спрашивать у него об именах информаторов. Как секретарь посольства он пользовался дипломатическим иммунитетом, и никакое американское вероломство не могло заставить его дать показания. Несмотря на это, я сделал попытку. Я знаю здесь некоторых людей, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что продают фальшивые документы. Возможно, это был один из них. Как же его звали? Он не связывался с нами напрямую, но вы заинтересовались аферой. Могу я узнать, почему? А потому что мы сами подсунули ему материал. Кусок, который он как раз прожевал, казалось, застрял у него в горле. Я дружески похлопал его по спине и рассказал эту историю, разумеется, не упоминая о существовании подлинных материалов. Хм, я понимаю. Все же запросите через Министерство иностранных дел все зарубежные посольства, не предлагали ли им такие материалы. Вы же можете не объяснять, откуда у вас эта информация. Если речь идет о мошеннике, вашему представителю сообщат имена людей, связанных с этим. Конечно, если они вообще известны. Вы же знаете, эти люди тоже себя прикрывают. Совет был хорош, и я пообещал Жану не упоминать его имени. По вполне понятным причинам мне потребовалось срочно вернуться в ФБР. Там мы сразу же доложили новость мистеру Хейгу, который предпринял нужные шаги. После этого мы отправились в госпиталь, где показали Соне Лопеску, подруге Руди Боумана, фотографии Брика Лоу и Карла Вилутти. «Да, это те двое, которые меня увезли», — подтвердила она и вздохнула с облегчением, когда мы сказали, что оба уже сидят под замком. Вернувшись, я позвонил Елене Хобарт и описал ей внешность Брика и Вилутти. «Я уверена, там были они», — заявила миссис Хобарт. «Мой муж уже знает, что вы задержали похитителей». «Сейчас позвоню», — пообещал я и повесил трубку. Но когда я попытался это сделать, меня ожидал сюрприз. Хобарта на фирме не было. «Разве он не у вас?» — спросил его секретарш. Я ответил отрицательно. «Но вы же сами просили его приехать в ФБР». «Какое-то недоразумение. Как звали человека, который вам звонил?» «Коттон. Ведь вас зовут Коттон?» «Верно. Но я единственный Коттон в ФБР, и я не звонил». «Когда же ушел мистер Хобарт?» «С полчаса назад. Но я сама его соединяла. Он поехал на своей машине?» «Соедините меня с мистером Клоски, начальником отдела кадров». «Да», — вздохнула она. Затем в трубке послышался щелчок и снова женский голос. «Отдел кадров. Попросите мистера Клоски срочно». Мистера Клоски нет. Передать, чтобы он вам позвонил? Мисс, вы говорите с ФБР. Нетерпеливо бросил я. Где я могу найти мистера Клоски?